Глава 8. Я никогда наивной стесняшкой не была. И мужские торсы видела в разных ракурсах и количествах. Да и интернет, слава всем богам, работает без перебоев, так что всегда искренне считала, что удивить меня крайне сложно. Ошарашить тем более. Смутить? Да я вас умоляю. И потому непонятно, что со мной произошло в момент, когда Матвей чисто мужским резким движением, зацепив сзади за ворот, стянул через голову свободную черную футболку, под которой обнаружилось. Бывает такое, что перед глазами внезапно появляется что-то настолько невероятное, что буквально ослепляет и лишает зрения. Только в голове остается, словно вспышка «было», «вот оно». И можно смотреть, смотреть, смотреть, и ничего не соображать при этом. Понятно, что у меня все мысли со свистом из головы вымело, когда взгляд уперся в широченную, мускулистую, заросшую темным волосом грудь Матвея. Я стояла, пялилась строго перед собой, и вид наверняка имела крайне придурковатый. Возможно, даже рот раскрыла, не помню. Не могла я себя в тот момент контролировать. От Матвея пахло чем-то горьковато-пряным, немного табаком, чуть-чуть холодной влажной кожаной курткой и много-много таким чисто мужским, обволакивающим, дурманящим настолько, что у меня слюна во рту скопилась, которую я непроизвольно сглотнула. Подняла взгляд на лицо Матвея, мерно, словно под гипнозом, последовательно изучив вольный разлет мускулистых плеч, ямку внизу у горла, шею крепкую, мощную, небритый подбородок, чуть подрагивающие крылья крупного носа, глаза светлые, острые, жадные. И такая жажда была в них, такая потребность, искренняя, чисто мужская, что я вздрогнула и отступила. Вернее, попыталась отступить, потому что Матвей не дал мне этого сделать. Он неожиданно резко притянул меня к себе, буквально обездвижив в объятиях. Одной рукой легко перехватил за талию, а ладонь второй положил на затылок, не допуская того, чтобы я опять опустила голову, и принуждая смотреть на себя. В стремительно темнеющие хищные глаза, на легкую, все понимающую усмешку. Именно она немного привела меня в сознание. Я осознала, что происходит, в каком положении сейчас нахожусь и насколько недопустимо это положение. Дернулась безуспешно, забормотала сбивчиво и жалко. «Что вы? Ты? Вы?» Запуталась в местоимениях, так и не решив, как именно обращаться к этому парню. Другу моего сына, мужчине, так бесцеремонно обнимающему сейчас, и, не выбрав правильного, выдохнула беспомощно «нет». Матвей лишь усмехнулся в ответ на мое смешное сопротивление, и эта ленивая, хищная усмешка совершенно лишила меня даже тех небольших сил, что еще оставались. Сердце бешено стучало, отдаваясь искрами нежной, томной боли вниз живота, постепенно наливающейся невозможной, мучительной тяжестью. И пожар во всем теле такой силы, что, казалось, даже кожа горела. И Матвей это прекрасно видел, чувствовал, знал, что со мной происходит, как он на меня действует. Я замерла, обреченно глядя в его красивое лицо, не пытаясь больше вырваться и покорно принимая ситуацию. Я не смогу устоять перед ним, просто не получится. Это все неправильно, и ничего хорошего у нас не выйдет. Он просто поиграет, и все. Насколько разрушительной будет эта игра, и насколько сладкой. В этот момент Матвей наклонился и, не позволяя мне увернуться, поцеловал. И я поняла, что игра будет невероятно сладкой. Слаще всего, что я до этого испытывала. Настолько, что привыкание может быть мгновенным. Все эти мысли проносились, не задерживаясь в голове, сразу ставшей пустой и легкой, пока друг моего сына целовал меня на моей кухне. Целовал нахально, немного грубовато и очень пособственнически, словно право на это имел, словно я позволила, дала свое согласие. Хотя ему мое согласие не было нужно, я и без формальных слов была полностью в его власти, в его подчинении. И, наверное, в голове моей все-таки что-то от стресса и неожиданности отключилось, потому что происходящее той ночью помнится лишь вспышками, яркими, болезненно четкими, до слез острыми. Мы на кухне. Целуемся с такой дикой страстью, словно нет ничего важнее в этот момент в мире. Матвей не дает мне вздохнуть, не позволяет прийти в себя и понять весь ужас, все непотребство происходящего. А я все понимаю, тем не менее. Все понимаю. И ничего не хочу менять. Только не сейчас. Не сейчас. Пусть потом будет плохо. Пусть потом меня замучает совесть. Но сейчас. Сейчас. Сейчас я хочу, чтобы он целовал меня. Этот сумасшедший, дерзкий мальчик. Практически ровесник моего сына. Я потом подумаю о своем неправильном поведении. А сейчас... Матвей рычит бешено, подхватывает меня на руки, и я лечу. Кровать. Тяжелое тело горячего парня, придавившее меня к покрывалу. Это сладкая тяжесть, ее хочется длить, тщательно сохраняя в памяти каждое мгновение. Его глаза, отражающиеся в них огни гирлянды, круглосуточно горящие в проеме окна. «Новый год все еще», — усмехается он, обдавая теплым дыханием губы. «Каждый день», — шепчу я и покорно поднимаю руки, — позволяя себя раздеть. Его горячие губы повсюду, его жесткие руки исследуют бесцеремонно и жадно, и мне сладка эта жадность. Мне приятно, что он так нетерпелив, что задыхается от желания, что сдержаться не может, прикусывает, слабо контролируя силу и причиняя боль, тоже сладкую. Меня трясет от каждого его движения, прикосновения, властности его манер, той истинно мужской непоколебимой уверенности в своем праве поступать так с женщиной, как со своей. Я так давно не ощущала себя чьей-то. Никто не обращался со мной до такой степени пособственнически. Матвей не спрашивал, не тормозил, не отслеживал мою реакцию на свои действия. Он просто делал со мной все, что только может сделать с беспомощной женщиной опытный сильный мужчина. И мне это нравилось, черт возьми, так нравилось. Я умирала в его руках, я позволяла ему такое, чего никогда в жизни и никому, вообще никому. Я, наверное, сошла с ума в ту ночь и не жалела об этом, только не об этом.